Глава седьмая. Философ и солдат. Колиньи остановился перед низкой дверью невзрачного домика, приютившегося в самом начале улицы Святого Якова. Гугеноты во Франции подвергались гонениям, но состояли не из одних угнетенных. Наряду с ремесленниками и городской беднотой, главным образом в городах Южной Франции, к ним принадлежали и многие дворяне, в том числе представители знати, Антуан Бурбон, принц Конде, адмирал Колиньи и другие. Колиньи ударил молотком. Сначала приоткрылась ставня, затем невидимый привратник распахнул дверь. Вслед за адмиралом Габриэль прошел по тенистой аллее, поднялся по ветхой лестнице на второй этаж и очутился на чердаке перед запертой дверью. Адмирал трижды постучал в дверь, но не рукою, а ногой. Им открыли, и они вошли в довольно большую, но мрачную и пустую комнату. Из двух окон лился тусклый свет. Вся обстановка состояла из четырех табуреток и дубового колченогого стола. Адмирала, видимо, уже ждали. При его появлении двое мужчин двинулись ему навстречу. Третий, стоявший у оконной ниши, ограничился почтительным поклоном. «Теодор, и вы, капитан», — обратился адмирал к обоим мужчинам, — «я привел сюда и представляю вам человека, который, полагаю, будет нам другом». Два незнакомца молча поклонились виконту Дексмесу. Потом тот, что помоложе, видимо, это и был Теодор, стал что-то вполголоса говорить Колиньи. Габриэль отошел немного в сторону, чтобы не мешать их беседе, и принялся внимательно разглядывать всех троих. У капитана были резкие черты лица и быстрые уверенные движения. Он был высок, смугл и подвижен. Не нужно было быть слишком наблюдательным, чтобы заметить необузданную отвагу в его брызжущих задором глазах и неукротимую волю в складке упрямых губ. В Теодоре сразу же угадывался придворный. Это был галантный кавалер с лицом круглым и приятным. Взгляд его был проницателен, движения легки и изящны. Костюм, сшитый по последней моде, разительно отличался от аскетически суровой одежды капитана. Что касается третьего, то в нем поражало прежде всего властное и какое-то вдохновенное лицо. По высокому лбу, по ясному и глубокому взгляду в нем можно было без труда опознать человека мыслящего, отмеченного, скажем, от себя печатью гениальности. Тем временем Колиньи, перебросившись со своим другом несколькими словами, подошел к Габриэлю. «Прошу прощения, но я здесь не один, и мне необходимо было посоветоваться с моими братьями, прежде чем открыть вам, где и в чьем обществе вы находитесь». «А теперь я могу это узнать?» — спросил Габриэль. «Можете, друг мой. Где же я нахожусь?» «В комнате, в которой сын нуайонского бочера Жан Кальвин проводил впервые тайные собрания протестантов и откуда его собирались отправить на костер. Но, избежав ловушки, он ныне в Женеве, в чести и в могуществе. Теперь сильные мира сего поневоле с ним считаются». Жан Кальвин, 1509-1564 годы, родился в Нуайоне, во Франции, в зажиточной семье горожанина. Обосновавшись в Женеве, стал основоположником нового направления в протестантской религии – кальвинизма. Габриэль, услыхав прославленное имя Кальвина, обнажил голову. Хотя наш пылкий юноша до сего времени не слишком-то увлекался вопросами теологии, но, тем не менее, не был бы сыном своего века, если бы не отдавал должное суровой подвижнической жизни основоположника реформации. Затем он спросил тем же спокойным тоном: «А что это за люди?» «Его ученики», — отвечал адмирал, — «Теодор де Бес, его перо, и Ла Реноди, его шпага». Теодор де Бес, 1519-1605 годы, французский дворянин, профессор богословия в Женеве. Примкнул к протестантам после смерти Кальвина, считался главой кальвинистов. Габриэль поклонился щеголю-писателю, которому предстояло стать историком реформации, и лихому капитану, которому предстояло стать виновником амбуазской смуты. Амбуазская смута – неудачная попытка гугенотов в 1560 году захватить в амбуазском замке короля Франциска II с тем, чтобы отстранить гизов от правления страной. Теодор де Бесс ответил на поклон Габриэля с присущим ему изяществом и сказал с улыбкой: «Господин Дексмес, хотя вас доставили сюда и с некоторыми предосторожностями, не принимайте нас за неких опасных и таинственных заговорщиков. Могу вас уверить, что если мы и собираемся изредка в этом доме, то лишь для того, чтобы обменяться последними новостями или принять в свои ряды новообращенных, разделяющих наши убеждения. Мы благодарны адмиралу за то, что он привел вас сюда, виконт, ибо вы, безусловно, относитесь к тем, кого мы из уважения к личным заслугам хотим приобщить к нашему делу. А я, господа, из иного разряда, скромно и просто проговорил незнакомец, стоявший у окна. Я из тех смиренных мечтателей, перед которыми засиял светильник вашей мысли, и мне захотелось подойти к нему поближе. Вы, Амбруаз, непременно займете место среди достойнейших наших братьев, ответил ему Ла Реноди. Да, господа, продолжал он, обращаясь к Колиньи и к Дебезу, представляю вам пока еще безвестного врача. Он молод, но обладает редким умом и удивительным трудолюбием, и скоро мы будем гордиться тем, что в наших рядах хирург Амбруаз Паре. Амбруаз Паре, 1517-1590 годы, знаменитый французский хирург, применил новые методы в лечении огнестрельных ран при ампутировании и других операциях. «О, господин капитан!» — с укором воскликнул Амбруаз. «Вы уже принесли торжественную присягу?» — спросил Теодор де Бесс. «Нет еще», — ответил хирург. «Я хочу быть искренним и решусь лишь тогда, когда во всем разберусь. Да, у меня, признаться, еще есть кое-какие сомнения, и чтобы внести ясность, я решил познакомиться с вождями реформации, а если будет нужно, я пойду к самому Кальвину. Свобода и вера — вот мой девиз. Хорошо сказано, — воскликнул адмирал. Тогда Габриэль, взволнованный всем увиденным и услышанным, тоже решил высказаться. Позвольте мне сказать свое слово. Я уже понял, где нахожусь, и догадался, почему мой благородный друг господин де Колиньи привел меня в этот дом, где собираются те, кого король Генрих II величает еретиками и считает своими смертельными врагами. Но я нуждаюсь в наставлениях, господа, и мэтр Амбруаз Паре, человек образованный, окажет мне услугу, разъяснив, какую пользу он извлечет для себя, если примкнет к протестантам. «О пользе здесь не может быть и речи», — возразил Амбруаз Паре. «Если бы я захотел преуспеть в качестве хирурга, я бы исповедовал религию двора и высшей знати. Нет, господин виконт, дело не в расчете. Я руководствуюсь при этом иными соображениями, и, если господа мне разрешат, я берусь изложить вам эти соображения в двух словах. Говорите, говорите!» — в один голос отозвались все трое. «Я буду краток», — начал Амбруаз, — «ибо не располагаю временем. Власть духовная и светская, церковь и государство до сего времени любыми способами подавляли волю и сознание личности. Священник каждому говорит «веруй так», а повелитель «делай так». Такой порядок вещей мог существовать лишь до той поры, пока умы были наивны и искали в этом учении опоры на своем жизненном пути. Сейчас же мы сознаем свою силу, ибо мы стали сильны. Но в то же время повелитель и священник, король и церковь не желают отказаться от своей власти, они слишком к ней привыкли.